Глава 14. Пленник. Падать – не очень приятное занятие, особенно когда не можешь сгруппироваться и летишь прямо на спину, где находится рюкзак с тушенкой и банки больно впиваются в позвоночник. Не помогла в этом случае даже хваленая ловкость. Однако удалось рассмотреть происходящее за моей спиной, а там в воздухе висел черный провал, из которого выбирались двое. Один одет в знакомый камуфляж пыльного цвета, второго я тоже знаю. Небольшой темно-коричневый шарик, больше похожий на грязный комок снега, вылетел из ладони одного из них и устремился в сторону кнопки, но прежде чем успел ее коснуться, она выдавила спуск. Выстрелы грохнули одновременно. Один из них гулкий, второй более звонкий и сухой. На животе у девушки начало наливаться кровавое пятно, увеличиваясь в размерах с каждой секундой, но и пыльного уложило на землю. В этот момент я, наконец, смог продышаться, вскочить на ноги и рвануть в сторону этой парочки. Вот только действовал я слишком опрометчиво. Решил, что один из них выведен из строя и остался только управляющий порталами. Темный комок ударил меня в грудь буквально в полуметре от парочки. Я так и замер, подняв для удара руку с зажатой в ней мачете. Кнопка тоже лишь глазами вращала, не могла пошевелиться. А этот долбанный Саб-Зиро спокойно жевал печеньку, вот только что чайку не попросил. Перед моим взором появился второй таймер, который отсчитывал время до окончания паралича, и его количество немного напрягало. Хотя как немного, очень даже сильно, потому как в таком виде предстояло провести чуть меньше 2 минут. Насколько я помню, на дракона этот эффект действовал максимум секунд 10-15, наверное, разница в уровнях сказывалась. А может и размер имел значение, не уверен. Я сейчас вообще ни в чем не уверен. Кнопка так и стоит не в силах даже от боли застонать, хотя я вижу, что ей очень хочется. В глазах застыло страдание, и вот что удивительно, меня этот факт заводит. Сейчас как никогда хочется обнять ее за тонкую талию и прижать к себе, а затем так нежно ввести лезвие ножа. Так, стоп. Опять накрывает. Снова просыпается зверь, внутри который требует крови. Теплой, густой, немного сладкой на вкус. Тот, что делает порталы, наконец оторвался от своего приятеля и достал нож, после чего уверенной походкой направился в сторону кнопки. «Ну уж нет, родной, эта девочка моя, только я имею право выпустить ей кишки!» Взгляд сфокусировался на человечке, который теперь заменял мне индикатор здоровья и в данный момент имел полностью красный цвет. «Внимание! Вы заработали статус паралич. Вы не можете двигаться еще 0127. Далее таймер продолжал отсчитывать секунды в сторону уменьшения. Чтобы освободиться от статуса, вам необходимо дождаться окончания отсчета. Чтобы освободиться от статуса, вам необходимо потратить свободную единицу опыта. Внимание! У вас 19 неиспользованных очков опыта. Вы хотите безвозвратно истратить единицу опыта? Да? Нет?» Говорить я не могу. Онемело полностью все тело. Даже удивительно, как дышать получается. Я попробовал зафиксировать взгляд на положительном ответе, и это сработало. паралич отпустил да так внезапно, что ноги подкосило, и я едва смог на них устоять. Дальше события стали развиваться с бешеной скоростью. Стоило вновь ощутить свое тело, как я мгновенно рванул в сторону кнопки, горлу которой уже стремился клинок. Отбить руку нападавшего в сторону я уже не успевал, да и таким образом мог случайно усугубить ситуацию, поэтому выбрал наиболее разумным оттолкнуть девушку. Она, словно кукла, отлетела в сторону, при этом даже позы не сменив, а нож муда... Ой, простите, мужика, сменил траекторию и устремился в мою сторону. В этот момент очнулся от удивления человек в камуфляже и, продолжая придерживать собственные кишки, которые плавно заживали после принятия лечебной печеньки, метнул в меня очередной парализующий снаряд. Выбор невелик, да и в любом случае нож меня достанет, как только я замру, потому я спокойно разрешил вогнать лезвие себе в бок и одновременно с этим прикрыться от темного шара телом противника, схватив его за плечи и слегка повернув. Тот так и замер на месте, продолжая сжимать рукоять ножа, клинок которого по самое не балуйся вошел мне меж ребер. Боль такая, что свет в глазах померк, даже под черепом отголосок запульсировал, но останавливаться нельзя. Метатель уже поднимается на ноги и выращивает в ладони следующий. Снять свое тело с ножа оказалось еще больнее. К тому же этот козел вогнал его под углом. Но эффект неожиданности полностью себя исчерпал, и оставались считанные мгновения до очередного паралича. Я нырнул вниз и бросился в ноги человеку в камуфляже. В этот момент он как раз размахнулся, но уже не успел бросить свой снаряд и вместе со мной полетел обратно в сухую траву. Боль резко отдалась в раненом боку, но и враг тоже не был полностью здоров. До полного излечения ему требовалось как минимум еще пару печенек. Вот только кто ему их даст? Превозмогая боль, я принялся колотить его по лицу, но парень оказался совсем не промах. Несколько раз прикрылся локтем и ужом выкрутился из-под меня, после чего с низкого старта рыбкой нырнул в начинающий закрываться портал. В азарте боя я бросился следом, но, как и в прошлый раз, лишь пропахал носом иссушенную до состояния камня землю и больно ударился ранеными ребрами о кочку. В глазах снова потемнело, но ненадолго. Однако сразу дыхание восстановить не удалось, и какое-то время я стонал, пытаясь подняться хоть на четвереньки. Время нещадно утекало, и я понятия не имел, сколько простоит в параличе создатель порталов, а поговорить с этим утырком страсть как хочется и желательно пожестче, чтобы его крик до безопасной зоны долетел. Обязательно вспорю ему брюхо, намотаю кишки на гирю и сброшу ее с пятого этажа. Кое-как, кряхтя и постановая, мне все же удалось подняться. Взгляд зацепился за половинку печенья, которая валялась в луже крови там, где находился камуфляж. Оказывается, он ее даже доесть не успел, может, потому и рана так долго затягивалась. Без зазрения совести я подобрал ее и сунул себе в рот. Судя по глазам кнопки, со стороны это выглядело немного противно. Вот только мне срать, уж очень сильно бочина болит, а на эксперимент с самолечением просто нет времени. Рюкзак полетел на землю, а я, продолжая жевать, выудил из него кусок бельевой веревки. К моему удивлению, руки парализованному удалось завести за спину без особого сопротивления. Он сейчас действительно больше куклу напоминал. Затем я пинком отправил его на землю, спеленал ноги и, морщась от боли, отволок его в сторону, вмурованной в бетоны, покрытой ржавчиной детской горки. Здесь я несколько раз обвязал его остатками веревки к щербатой лестнице, чтобы тот, как в прошлый раз, не смог улизнуть через портал, и только после этого немного успокоился. Кнопка зашевелилась, и буквально сразу после нее начал подавать признаки жизни пленник. Я вернулся к своему рюкзаку, пошарил там рукой и извлек еще два печенья. Одно вставил себе в рот, второе протянул кнопке. Та приняла его молча, видимо, все еще продолжала на меня обижаться. Ну, с ней я решу позже. Сейчас нужно заняться пленником, а то он уже третий портал открывает. Вот только все безуспешно. Ну и подошел я к нему и откусил печенье. «Чего?» – не понял тот моего вопроса. «Чего-чего?» – сделал я удивленное лицо. «Я же четко и ясно тебя спрашиваю». «Я не понимаю», – помотал головой тот. «Впрочем, это единственное, чем он мог двигать. Может, отпустишь меня?» «Ты, наверное, дурачок, да?» – усмехнулся я и, посмотрев за спину, уселся на вкопанную наполовину в землю автомобильную шину. «Ладно, раз уж ты с головой не дружишь, я, пожалуй, повторю свой вопрос. Ну и...» «Чего «ну и»?» – захлопал глазами он, окончательно утратив понимание. «Да что ты будешь делать?» – всплеснул я руками. «Кноп, смотри, он вообще тупой!» Но девушка совсем никак на это не отреагировала. Она продолжала сидеть на земле, всматриваясь в то, как затягивается ее небольшая рана. «Да ты можешь нормально сказать, что тебе нужно», – не выдержал пленник. «Нет, это мне интересно, что вам от меня нужно?» – вернул я ему вопрос. «Будешь юлить, я на твоих кишках лезгинку станцую. Знаешь такой танец? Очень энергичный. Ты наверняка его оценишь». Девушка тем временем поднялась на ноги, попыталась отряхнуть пыль с одежды, закинула рюкзак на плечи и попыталась уйти. «Да что ж за день-то такой сегодня?» Подскочил я с шины и бросился следом за ней. «Кноп, да подожди ты!» «Чего тебе?» Все же снизошла до ответа она. «Может, хватит уже обижаться?» – поинтересовался я. «Я же извинился». «Хорошо», – пожала она плечами. «Это все?» «Ну и куда ты собралась?» – сменил я тему, видя, что результата нет. «Неважно», – продолжая смотреть мимо меня, ответила девушка. «Господи, как же с тобой сложно!» – протяжно выдохнул я. «Ну что мне сделать, чтобы мы забыли об этом инциденте?» «Отвалить от меня будет достаточно», – сухим тоном ответила та. «Ой, ну и вали!» – разозлился я. «Надоело уже с тобой нянчиться. Ты как глупый ребенок. Неужели не видишь, что здесь не место для отношений?» «Это ты со мной нянчишься?» Мне все же удалось задеть ее и хотя бы вывести на агрессивный разговор. «Да это я таскаюсь с тобой, как с маленьким. Пожрать приготовь, про статистику расскажи». Девушка вдруг замолчала и всхлипнула. «За что ты со мной так, а?» Со слезами на глазах спросила она. «Я что, уродка какая?» «Дело не в тебе, Кноп». Даже растерялся я от такой резкой смены настроения. «Это я ненормальный, ты же все сама видела. У меня что-то с эмоциями не так. Я почти ничего не чувствую, даже боль какая-то глухая». «И что, может, здесь все такие?» Ошарашила она меня своим вопросом. «Ты не понимаешь». «Так объясни», – попросил я. «Иди вон, сейчас твой подопечный сбежит», – кивнула она подбородком мне за спину. «Да хер с ним», – отмахнулся я. «Еще найду лучше прежнего». «Дурак». Наконец-то улыбнулась девушка и сама поспешила к детской горке. Там действительно дело пахло керосином. Пленнику удалось слегка ослабить путы, и он, извиваясь всем телом словно змей, пытался из них выскользнуть. «Эй, нет, красавчик!» – Подоспел я и поправил веревки. «Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь». «Чего?» – снова потерялся тот. «Ты совсем, что ли, больной?» «А ты так этого и не понял?» – с ухмылкой на лице переспросил я. «Ну давай, расскажи мне интересную историю». «Какую нахер историю?» Тот снова сделал вид, что не понял вопроса. «Я тебя не понимаю». «Ладно, значит, сейчас будем учить уроки», – кивнул я и достал нож. «Эй, ты что задумал?» – принялся биться в путах он, будто это ему поможет. Я приблизился к пленнику и погрузил самый кончик ножа в его глаз. Крик оглушил и эхом разнесся по пустынным улицам унылого города, но для моих ушей это была сказочная мелодия. Я растянул губы в кровожадной улыбке и хотел уже перейти к горлу, чтобы услышать мелодию смерти. Сердце бешено застучало, отдаваясь ударами в висках. Мир вокруг закрутило, и не осталось ничего, кроме крика жертвы и темной полоски крови, что стекала по лицу пленника. «Эй, постой!» – резко вывела меня из оцепенения кнопка. «Он же так говорить не сможет!» «Действительно!» – отстранился я от него. На его шее остался небольшой порез, но не более. «Блин, кажется, мне снова надо», – пробормотал я. «Чего надо?» – теперь уже девушка уставилась на меня непонимающим взглядом. «Ну как чего?» – замялся я. «Это как его?» «А, я поняла», – улыбнулась та. «Снова кого-нибудь замучить до смерти?» «Фу!» «Как-то из твоих уст это пошло прозвучало», – поморщился я. «Сука! Я тебе лицо обглодаю!» Наконец крик пленника прервался гневными речами. «Мой глаз, падла!» «Будешь такими словами выражаться, я тебе гланды через очко удалю, понял?» Вернулся я к нему, но тот перешел на более грубую речь. И мне снова пришлось прибегнуть к насилию. На этот раз нож я вогнал ему в булку, как бы намекая, что вскоре очередь дойдет и до гланд. Ругань сменилась криком, а пленник попытался извиваться, но тем самым сделал себе лишь больнее, а я снова стал погружаться в состояние безумства, теряя связь с реальностью. «Все, стой, хватит, он сейчас отключится!» Опять остановила меня кнопка. «Что-то тебя накрывает». «Есть такое дело», – тяжело дыша отстранился я от пытки. «Но я же не виноват, что он тупой». Глядя на девушку, я махнул в сторону пленного ножом, и его кончик проскрежетала кость на лице. На этот раз пленник лишь всхлипнул, дернул головой и ударился затылком о перекладину на лестнице. Видимо, шок от предыдущего болевого эффекта еще не совсем прошел. «Да успокойся ты уже!» – придержала мою руку с ножом та, чтобы я еще раз не ткнул им в человека. «Просто ты вопросы не так задаешь. Дай мне попробовать». «Ну, пробуй!» – пожал я плечами и спокойно уселся обратно на покрышку. «Эй, ты!» – звонкой пощечиной привлекла внимание пленника кнопка. «Слышишь меня?» «Вы уроды!» – пробормотал тот. «Клаус придет за мной, и вам пиздец!» «Не, кажется, твой способ работает еще хуже!» – начал подниматься я. «Да успокойся ты!» – обернулась ко мне та и с силой надавила на плечи, усаживая на место. «Дай-ка нож!» «Ага, сейчас!» – отвел я руку в сторону. «Это мой!» «Да мне на минутку!» – протянула руку та. «Знаю я ваши минутки», – скептически заметил я, – «а потом деньги из карманов пропадают». «Так, я сейчас уйду и дрочи сам, как хочешь», – напустила на себя строгий вид она. «Дай нож, говорю». «Держи», – протянул я ей свое оружие и обратился к пленнику. «Слышь, парень, я бы на твоем месте уже начал говорить. По сравнению со мной, она вообще зверюга». У нее в самом гестапо мастер-класс брали. «Нас попросили!» Наконец заговорил тот. «Нам велели доставить тебя к нему». «Кому к нему?» – уточнил я. «Я не знаю, кто он. Никто не знает», – поспешил с ответом тот. «Что значит «никто не знает»?» Я даже с места встал и подошел к привязанному человеку, который испуганно смотрел на меня одним глазом. «Он живет в шатре в безопасной зоне», – затараторил тот. «Всегда в костюм одет, будто только что с совещания явился. Я не знаю, кто он и зачем ты ему». «Но он меня знает?» – спросил я. «Да, знает, но не знает имени, хотя сейчас ему и это известно», – продолжил довольно емко отвечать на вопросы пленный. «Он описал твои повадки, мы все проверили, Абадон к тебе голема подсадил и все слышал». «Я что-то совсем упустил суть», – почесал я макушку. «Что именно он обо мне сказал?» «Что ты ведешь себя как конченый псих, маньяк, если хочешь», – объяснил тот. «Странно», – задумался я. «Пока с нами была София, я вроде вел себя вполне адекватно». «Да в каждую лужу крови пальцем тыкал и облизывал после», – чуть не выкрикнул пленник. «Это, по-твоему, адекватно?» «А, ну это есть грешок», – согласился я. «И чего этому козлу от меня нужно?» «Да не знаю я!» – выкрикнул привязанный. «Он нам не докладывал!» «А зачем же вы тогда согласились?» – удивился я. «Вам-то я ничего не делал!» «Он нам помог!» – ответил тот. «Помог подняться на самый верх таблицы, дал нам карту, на ней отмечены все боссы и тайники, подсказал, каким образом лучше развиваться, как с информацией системы разобраться». «Ой! А мне тоже интересно», – оживился я. «Поделишься тайной, а?» «Да я не знаю всех принципов. Нам Клаус говорил, куда нужно опыт распределять», – принялся юлить пленник. «Кноп, а он нам пздеть начал», – изобразив капризный голос, пожаловался девушке я. «Можно я в него ножичком потыкаю?» «Я правда не знаю», – мгновенно затараторил тот. «У нас Клаус старший, он с ним в основном общался». «Этот твой друг, который шарами парализующими кидается», – уточнил я. «Да, это он», – часто закивал головой пленник. «Я правда ничего больше не знаю». «Что нас ждет дальше?» Я резко сменил тему допроса. «В смысле?» – сразу растерялся тот. «В прямом», – уточнил я. «Что будет дальше и как закончить первую стадию? Как перейти на следующую и что нас там ожидает?» «Клаус говорил, что следующая называется стадия алчности», – охотно ответил привязанный. «Вроде как правила изменятся, но конкретно ничего не рассказывал». «Алчности?» – удивленно переспросил я. «А почему, к примеру, не похоти?» «Я не знаю», – поспешил ответить он. «Не я же это все придумал». «А кто?» – подловил я его на следующий вопрос. «Да понятия не имею!» – выкрикнул тот. «Этот турнир существует хрен знает сколько! Никто и в глаза не видел организаторов!» «А ты на меня не ори!» – возмутился я. «Я вообще-то ранимый! Сколько всего стадий?» «Не знаю!» – ответил он. «Может, 5, может, 10, никто не знает. Думаешь, нам такое рассказывают?» «Чудной он какой-то!» – пожал я плечами, глядя на кнопку. «Ничего не знает. Может, его прирезать уже, а? У всех дети как дети, а у нас оболтус». «Ты что несешь?» На изуродованном лице пленника отразился неподдельный страх. «Ты совсем больной?» «Я несу счастье людям», – усмехнулся я и, схватив кнопку за руку, в которой она держала нож, резко выбросил ее вперед. Лезвие вошло тому в то же самое место, куда совсем недавно досталось от него мне. Пленник захрипел, уже не в силах больше кричать, а девушка уставилась на меня удивленными глазами. «Ты зачем?» – спросила она. «Он все равно больше ничего не знает», – ответил я. «Добивай». Кнопка извлекла нож и одним резким точным движением перерезала тому горло. пленника затрясло, веревки натянулись, словно гитарная струна. Он забулькал, захрипел, пытаясь вытолкнуть кровь, попавшую в легкие, но ее поток с каждым мгновением становился все больше. Я стоял и с восторгом наблюдал за тем, как тот умирает, и самое странное, что кнопка тоже не спешила отводить взгляд в сторону. Вскоре к ее ногам выкатился небольшой сверток, очень похожий на тот, что лежит в моем рюкзаке. «Поздравляем, воин! Вы только что победили очередного чемпиона. Ваш рейтинг в общем зачете повысился. Ваш уровень повысился на единицу. Очки прогресса дополнены до необходимого значения. Ваша текущая позиция в турнирной таблице 4. Поздравляем вас, воин! Отныне ваш ранг чемпион, и каждый воин завидует вам, жаждет занять ваше место. Внимание! Вы получаете особый предмет. Не пропустите. Его размер, цвет, форма могут быть непривычны». «Нифига себе!» – обрадовалась кнопка. «Прикинь, меня на пятую строчку таблицы сразу закинуло и два уровня прилипло. Я теперь чемпион!» «Херово!» – пробормотал я и снял со своей груди значок. «На вот, нацепи!» «Фу, он уродский!» – поморщилась девушка. «Зато полезный!» – ответил я. «Если тебя на дуэль вызовут, как меня в прошлый раз, он тебе жизнь спасет». «Это каким образом?» – поинтересовалась та. «Он дает право ударить первым», – принялся объяснять я. «Без него в прошлый раз я бы с секирой в голове уже лежал». «Так это не потому, что ты чемпион?» – переспросила девушка. «Боюсь, что нет», – покачал я головой. «А почему ты его мне отдаешь?» С хитрым прищуром уточнила она. «Значит, я тебе не безразлична?» «Выходит, что так», — согласился я. «Я знала», — плотоядно улыбнулась она и приблизилась. «Вот только попробуй мне сейчас отказать, я тебе яйца отрежу, понял?» «И в мыслях не было», — усмехнулся я и сгреб девушку в охапку. Одежда полетела в сторону с такой скоростью, словно она боялась, что я передумаю. Горячее дыхание, какой-то несвязный шепот с ее стороны, и вот мы вместе уже кувыркаемся в луже крови, что натекла с привязанного пленника. Я едва успел войти в ее горячее мокрое лоно, и девушку тут же выкнуло, затрясло, забило мелкой дрожью. Ее лицо, грудь, талия и плоский живот были перепачканы кровью, и выглядела она в этот момент просто чудесно. Мы катались по высохшей траве, постоянно меняя позы, с каждым разом все больше пачкая друг друга. Время остановилось, сердце застучало, отдаваясь в висках, а я схватил кнопку за горло и стал душить, пока ее лицо не приобрело багровый оттенок, а глаза едва не вышли из орбит. Она не сопротивлялась, полностью доверилась мне, и это было... Я устало отвалился в сторону, а девушка зашлась кашлем, но как только ей удалось его унять, тут же прижалась ко мне обнаженным и липким от крови телом, продолжая содрогаться. Ее все еще бил оргазм. «Ну вот, а ты боялся», — хриплым голосом произнесла она. «Дура», — повернул я к ней совершенно спокойное лицо. «Если мы дойдем до конца, как ты будешь меня убивать?» «Заткнись», — прижала она к моим губам палец. «Замолчи, не порть все. Может быть, мы не доживем и до завтра». «Ха! Смотри, какие голубки!» Вдруг раздался громкий возглас. «Да чтоб вас черти дрючили!» Пробормотал я и приподнялся на локтях. «А ну, сдриснули оба!» «Чё сказал?» Наглым голосом поинтересовался один из появившихся, и в этот момент прямо над моим лицом грохнул обрез, обжигая кожу.